Третье. Дверь Розе открыл не Вова, а его мама, что бывало очень редко, потому что она обычно постоянно работала. «Здравствуйте, Роза Романовна!» Приветливо сказала она и быстро накинула на себя пальто и шарф. «Вы проходите, я убегаю». Вова выполз в коридор, меланхолично поздоровался с учительницей и, прислонившись к стене, стал слушать указания матери. «Так, в холодильнике еда на вечер, Розу Романовну чаем напои, так холодно на улице. И выведи Джека, их шпица. Пожалуйста, сегодня у меня сил не будет». Вова кивал, потом закрыл за матерью дверь. «Пойдемте сразу чай пить тогда», — сказал он Розе. Чай пили не в столовой, где стоял только огромный дубовый обеденный стол, а на кухне, где стол был попроще. Видимо, здесь семья ела, когда не приглашала гостей. «А я на той неделе писал олимпиаду школьную по инглишу», — сказал Вова, проглатывая конфетку. «Первое место, Роза Романовна, зацените». Роза улыбнулась и похвалила его. «Там еще этот Грю Юлькин из Б участвовал и парочка моих одноклассников. Но ясно же, что я лучше их всех все знаю. Но скажите, Роза Романовна, я ведь умнее ваших других учеников». Роза сказала, что у нее все ученики умные. «Ладно, я понимаю, что вы про своих учеников либо хорошо, либо никак. Но я-то знаю, что я у вас самый классный. Я знаю, Роза Романовна». В конце занятия она не смогла удержаться, чтобы не спросить. «Ты меня извини за любопытство, но раз уж ты меня посвящал во всю эту ситуацию, как у тебя с Юлей дела?» Вова нахмурился. «Ну как? У меня свои методы, Роза Романовна». «Ну а ты уверен, что она действительно хочет, чтобы ты ее добивался?» «А какая разница?» — искренне удивился Вова. «Я-то ее люблю. Что мне с этим делать? Если я ее люблю?» Роза кивнула. «Спасибо за чай, Вова», — только и сказала она. «Ага, не за что». В коридоре, когда Роза одевалась, пушистый шпиц вдруг запищал и стал крутиться около входной двери. «Ой, его, наверное, выгулять надо», — сказала Роза. Вова пожал плечами. «Да мама потерпит. Там дождь. Что я мокнуть, что ли, должен из-за ее собаки?» «До свидания, Вова». «Ага, до свидания, Роза Романовна», —